Глава 33, в которой меня обвиняют в кровожадности, а Рэй добивает своими способностями. Остаток дня я пребывала в мрачном настроении. Советом Рэя, конечно, воспользовалась. Тренировка и правда нужна. Правда, ничего интересного так и не увидела. С другой стороны, мы пока продолжали идти по безлюдным лесистым местам. Как там Рэй ориентировался, я даже представить себе не могла. Не иначе, как волшебным образом. Спать. Мы устроились между корней какого-то мощного дерева. Я бы сказала, что дуба, но не была уверена, что дубы тут растут. Костер разводить Рэй не стал, пояснив, что мы тут слишком близко к людям. Зато над защитным пологом колдовал дольше обычного. Чирло нарисовался к ужину и был жутко разочарован, что никакой свежей дичи для него не припасено. С немым укором и вселенской печалью в глазах он сживал выделенный ему кусочек мяса из запасника Фрея, огляделся еще раз вокруг, проверяя, не появилось ли вдруг еще еды. Еды не обнаружилось, и тогда он, тяжело вздохнув, упал передо мной на пузо, вытянув шею, поджав лапы, всем своим видом демонстрируя, что бедное животное на последнем издыхании от голода. Рэй рассмеялся. «Вы посмотрите на этого артиста». «Ладно, заслужил». Он протянул Чирле ладонь, над которой заклубилось туманное облачко, пронизанное разноцветными искрами. Чирла мигом забыл, что он только что находился при смерти и с довольным урчанием уткнулся в предложенное угощение. Всосав все меньше, чем за минуту, он некоторое время грустно водил носом по пустой ладони, затем встряхнулся, отчего по его шерсти прошла волна фиолетовых искр, и с невыразимо довольным видом плюхнулся рядом со мной, положив голову мне на колени. «Нет, вы на него посмотрите!» — делано возмутился Рэй. «Кормлю его я, ластится он к тебе!» «Да», — философски протянула я, — «нет в мире справедливости». «Как насчет элементарной благодарности?» «Ну давай я поблагодарю тебя вместо него!» — рассмеялась я. «О!» — оживился Рэй. «Давай!» «Учти, я предпочитаю натурой». «Ну?» — задумалась я, вспоминая, какой благодарности можно ждать от Чирлы. «Можно и натурой». Дождавшись заинтересованного выражения лица, ехидно продолжила. «Могу лизнуть в нос или белку принести. Впрочем, насчет белки не уверена. Разве что позвать какого-нибудь лешего, чтобы он принес». «О, боги!» — закатил глаза Рэй. «Умоляю, не надо леших. Мне хватает Чирлы и Нага. Ну, вас обоих нафиг с такой благодарностью. Будем считать, что я благородный меценат». «А вот с этого и надо начинать», — хихикнула я. «Тебе зачтется». «Я прямо уже это ощущаю», — буркнул Рэй, кутаясь в куртку и устраиваясь поудобнее между корней дерева. «Спать. Завтра будет тяжелый день. Прямо с... скотина. Чувствую». «А ты тоже умеешь предсказывать?» — живо заинтересовалась я. «Я умею анализировать», — отрезал Рэй, отворачиваясь. Спать, правда, он сам, похоже, не собирался. Судя по тому, что я наблюдала в Ша-Ан, он что-то там наколдовывал. А вот мне как раз делать было все равно нечего, так что я решила последовать его совету. С робкой надеждой, что завтра мышцы не будут разламываться от сегодняшнего перенапряжения, я уснула. На следующий день нам пришлось выйти на дорогу. Как объяснил Рэй, дорог здесь много, как и людей, поэтому проще сделать попытку смешаться с путешественниками. Одинокие путники, бредущие по бездорожью, привлекут больше внимания. Нам и в самом деле начали попадаться люди, а в основном, видимо, крестьяне. Скромно одетые, они или шли пешком, или тащились в повозках, запряженных мелкими, размером с пони, безрогими лосями. Уж не знаю, что это были за животные, но, судя по всему, хоть и медленные, они отличались приличной силой. А вот разве что в качестве верховых животных я бы их не рассматривала. Уж больно покатыми были их спины. Внешне расслабленный и невозмутимый, Рэй, тем не менее, был собран и напряжен. В Ша-Ан это было особенно заметно. Он вспыхивал то алым, то фиолетовым, отбрасывая блики на тонкую полупрозрачную завесу, туманом укутывающую нас обоих. Чирло во всем этом участвовать отказался наотрез, исчезнув в высокой придорожной траве сразу после того, как мы вышли из леса. Я, к своему стыду, в какой-то момент таки отключилась от окружающего, сосредоточившись на своих мыслях и не заметила изменений. А может, их и не было. Но Рэй вдруг резко остановился, тихо выругавшись сквозь зубы, и склонил голову, прислушиваясь. Я последовала его примеру. Дорога была пуста, но на пределе слышимости раздавались какие-то бухающие звуки. Я в недоумении посмотрела на Рэя. «Разъезд. Гвардейцы барона, судя по всему», — ответил он на невысказанный вопрос. «Может, спрятаться?» Я кивнула на высокую траву у дороги и близлежащую лесополосу. «Бессмысленно», — он пожал плечами. «Они верхом, мы, скорее всего, снабжены сканирующими амулетами. Это входит в стандартную экипировку». Он снова прислушался. «Их мало, человек 6. Попробуй уладить дело без магии. Постарайся не высовываться». Рэй вздохнул, достал свой клен и пристроил его на бедро. «Ну, пошли, что ли? Приключения надо встречать с гордо поднятой головой». И мы пошли навстречу приключениям. Меня подмывало добавить «на свои задницы», но я подумала, что это будет слишком очевидно, поэтому промолчала и на всякий случай слегка закатала рукава рубашки, чтобы удобнее было доставать ножи. «Может, зря ты свою шпагу достал? Увидит и прицепится. Вот если я неожиданно выхвачу клен из воздуха», — хмыкнул Рэй, — «тогда точно прицепится. Впрочем, они тогда просто пошлют сигнал кому надо, и тут сразу станет чересчур весело. А так, дворянин с оруженосцем в паломничестве. Исполняя обед, идут пешком. Редко, но бывает». «А я что, похожа на оруженосца?» «Не особо, если честно», — иронично усмехнулся Рэй. «Но на благородную даму ты тянешь еще меньше». «Да и не на особо благородную тоже. Ты где-нибудь здесь видела, чтобы дамы так одевались?» «Я вообще дам тут пока не особо видела», — обиженно буркнула я. «Ишь, недостаточно, я ему женственна. В лесах они, сам понимаешь, не водятся». «Да неважно», — легко отмахнулся Рэй. «Волосы у тебя короткие, одежда мужская. На первый взгляд прокатят, а на второй мы уже начнем действовать». Я скептически покивала. Странное какое-то у Рэя было настроение, словно он одновременно и нервничал, и получал удовольствие от происходящего. «Может, нам стоило все-таки в какой-то момент обзавестись лошадьми?» — задала я давно мучающий меня вопрос. «Все быстрее было бы...» «Лошадьми? Откуда тут лошади?» — удивился Рэй. «Это другой мир, как-никак. С лошадьми тут туго». «А на чем тогда тут ездят? Это же гвардейцы. Вон как цокают». Я кивнула, привлекая его внимание к ежесекундно нарастающему топоту. Дорога перед нами изгибалась и уходила вниз с небольшого холма, скрываясь в высокой траве. Поэтому самих всадников было пока не видно, но слышно уже было более чем отчетливо. «А ездят...» Рэй выдержал театральную паузу и драматическим жестом указал на дорогу. «А ездят вот на этом». Я повернула голову и остолбенела. Из-за поворота показались люди в серой форме верхом на... страусах. Я неверяще помотала головой. Видение не исчезло. Но страусы же... Ладно, пониже, поприземистее, с более короткими шеями и более толстыми и короткими ногами, но типичные страусы. Нет, ну такого конька я точно не сяду. Как? Рэй тем временем каким-то образом оказался впереди, ненавязчиво оттеснив меня к обочине, делая вид, что уступает дорогу разъезду. Я старательно вылезла в шаан и изобразила бдительность во плоти. Рэй, кстати, сиять перестал, видимо, притаился. Солдаты в шаан выглядели довольно тускло. Наверное, так и должны выглядеть люди, не практикующие магию. Впрочем, мне не с чем пока было сравнивать. Ага. Нет, у их командира, судя по золотистым узорам на плечах формы, каковых не было у остальных, на груди сияло оранжевое пятно. Небось, тот самый амулет. Командир, завидев нас, вскинул руку, останавливая свой отряд. Неспешным шагом его верховая птица приблизилась к нам. Рейта уже остановился, демонстративно положив руку на эфес клена и спокойно рассматривая всадника. «Милорд», — командир сделал вид, что учтиво поклонился, прижимая правую руку к сердцу. Или все-таки к подозрительно запульсировавшему амулету. «Позвольте поинтересоваться вашим именем и целью путешествия. Не извольте прогневаться, но это распоряжение нашего, милостивого господина барона Эффора Т. Кейн. В последнее время на границах небезопасно, и наш господин отправил несколько дюжин отрядов контролировать дороги своей вотчины». «Боги, какая восхитительно развесистая клюква!» Раздался в моей голове ироничный голос Рея. Я чуть не поперхнулась от неожиданности. «Я Рин Т. Хорт, кравчий ее высочества наследной принцессы». Совершенно другим, холодным и высокомерным тоном заговорил Рей. «По поручению ее высочества иду в храм изначального вознести дары в благодарность за исцеление». Командир спешился, делая знак остальным последовать его примеру, и склонился в небрежном поклоне. «Встретить вас столь неожиданно? Великая честь, милорд. Прошу вас, воспользуйтесь гостеприимством моего господина в его фамильном замке. Мы выделим эскорт, подобающий вашему положению. На дорогах опасно, милорд». «Вынужден отклонить ваше любезное приглашение. Дело не терпит отлагательств». Рей слегка склонил голову, обозначая поклон. «Боюсь, мне придется настоять». Командир, в свою очередь, положил руку на эфес своего меча. И тут, как я понимаю, он сделал фатальную ошибку, решив твердо посмотреть Рею в глаза. Ха-ха, три раза. Посмотреть-то он посмотрел, но на этом все и закончилось. Командир застыл соляным столпом, а Рей плавно скользнул по дороге по направлению к остаткам отряда. Я снова поразилась, как быстро он двигается. Впрочем, солдаты тоже были не промах. Разница между ними и теми недавними незадачливыми грабителями, клюнувшими на мой волшебный шарфик, была очевидна. Плюс Рей, как я поняла, снова не собирался никого убивать, а вот у солдат руки были развязаны. Не могу сказать, что это им сильно помогло, но они честно пытались. Рей же, шутя, уходил от их ударов и наносил свои. Короче, драка выглядела очень нетривиально. Думаю, если бы Рей хотел видеть солдат мертвыми, все закончилось бы гораздо быстрее. А так он танцевал между ними, отвлекал, запутывал, чтобы в какой-то момент оглушить рукоятью или просто сбить с ног ударом кулака. Ну вот, кстати, впервые увидела, как не в фильме, а в реальности от ударов челюсть человека закручивает и уносит на несколько метров. В конце концов, один из солдат, видимо, самый смекалистый, решил не испытывать судьбу и сделать ноги. Подскочив к своей птице, он вскочил в седло. Да-да, на этих страусах и седла были. Круто развернулся. Рей, к сожалению, был занят, заканчивая с двумя последними стоявшими на ногах солдатами, так что в дело решила вступить я. Выхватив один из своих метательных ножей, я швырнула его вслед улепетывающему со всех страусиных ног солдату. Никогда не тренировалась на движущихся мишенях. Но мне, видимо, повезло. Нож долбанул солдата рукоятью в основание черепа, отчего тот ласточкой вылетел из седла и исчез в придорожной траве. Упс. Надеюсь, я не переборщила с дополнительной силой, которую вложила в свой метательный снаряд. Убивать я никого не хотела, но эта моя новообретенная магия пока очень неохотно поддавалась контролю. Из тяжелых раздумий меня вывел увесистый хлопок по плечу. Я обернулась. «Хорошая работа», — торжественно сообщил Рей, вглядываясь в придорожные заросли, где с концами исчезла моя жертва. «Разъяренная женщина — страшный противник. Надеюсь, ты все-таки его не укокошила, иначе хана моей красивой легенде». «Какой еще легенде? Это ты про сказку о виночерпии?» «Ну, почему сказка? Этот тип действительно существует и действительно внешне чем-то на меня похож», — говорят. И обычно действительно разъезжает по разным поручениям принцессы. Хм, может, она просто его рядом терпеть не может. Но легенда не в том. А в чем? Я вообще перестала понимать, что происходит. Ну, укокошил бы ты этих типов. Нет человека — нет проблемы. А теперь что с ними делать? Перевербовать? Усыновить? Взять с собой? Нет, ну какая кровожадная дама! Преувеличенно ужаснулся Рей. Особенно для человека, который в своей жизни разве что комаров убивал. Еще лабораторных мышей. Зачем-то уточнила я, чувствуя, что разговор скатывается в сюрреализм, учитывая, что происходит над потенциальным трупом, который там по моей вине. «Всё-всё!» — в притворном ужасе замахал руками Рэй. «Я уже понял, что ты сущий маньяк, и кровожаднее тебя только медведица-гризли, у которой отняли медвежонка». «А почему мы вообще это обсуждаем?» — наконец возмутилась я. «Надо проверить, что с ним». «Я отдыхаю», — невозмутимо отозвался Рэй, в подтверждение своих слов срывая и закусывая травинку. «Если ты заметила, мне тут пришлось изрядно поработать». Он кивнул в сторону дороги, где в живописных позах валялись остатки патруля во главе со своим бравым командиром. Удивленно выглядящие страусы печально вытягивали шеи, рассматривая своих павших хозяев, но стояли смирно, не делая попыток убрести в поля. «Пара минут, короче, ничего не решит. Если сломана шея, ему уже, скорее всего, не помочь. Если просто в отключке, мне это только на руку». Он на секунду задумался. «Впрочем, ты права. Надо его перетащить к остальным. Обрабатывать всех разом проще». Пока я пыталась осмыслить это заявление, Рэй углубился в траву, склонился, некоторое время осматривая лежащего, затем разогнулся и весело помахал мне рукой. «Увы, не вышло из тебя, убийцы!» Я резко почувствовала, что с плеч свалился даже не камень, а целая скала. А Рэй тем временем продолжал. «Но не могу не признать, что ты хорошо постаралась. Тяжелая у тебя рука, однако. Мужика придется подлечить. Но не расстраивайся. Не твоя вина, что у него башка крепче дуба. В следующий раз у тебя обязательно получится. Терпенье и труд все перетрут». «Это ты и сейчас откровенно пользуешься моим обещанием не швырять в тебя ничем?» Ядовито поинтересовалась я, чувствуя, что еще чуть-чуть, и мне будет пофиг, что я там ему наобещала, явно в состоянии помрачения ума. «Упс, извини», — ухмыльнулся Рэй без малейшего раскаяния в голосе. «Давай спишем это на избыток адреналина после славной битвы». «Ты в курсе, что мне тоже есть что списать на избыток адреналина?» Холодно поинтересовалась я. «Да, я представляю». Улыбка Рэя неожиданно потеплела. «Но у нас сейчас неотложные дела». Он снова повернулся к лежащему на земле солдату, подхватил его подмышки и без видимых усилий вытащил на дорогу, где аккуратно уложил в пыль. Затем он столь же аккуратно выложил рядом остальных. Обозрев ровненько лежащие перед ним тела, Рэй вздохнул и, взлохматив обеими руками волосы, повернулся ко мне. «А сейчас? Тсс! Нужна тишина. Вешай на себя все ментальные щиты, какие можешь. И что бы ни происходило, не вмешивайся. Лучше, если бы ты вообще закрыла глаза и заткнула уши». Он снова вздохнул. «Но я знаю, когда не стоит просить о невозможном. Просто встань у меня за спиной и готовься. Я пока подлечу пострадавших». Заинтригованная тирадой, я послушно переместилась за его спину и начала накручивать вокруг себя все щиты, каким успела научиться за последнее время. Рэй тем временем делал обход павших воинов. Как оказалось, стычка не прошла для них бесследно. У некоторых действительно были раны, которые Рэй залечивал, затем восстанавливал одежду. Дольше всего он задержался около моей жертвы. Качая головой, он долго держал руки над его затылком, висками, спиной. Честное слово, ковырялся только с ним 10 минут. Я уже потеряла всякое терпение и, что самое неприятное, концентрацию. «Готово?» — наконец поинтересовался Рэй, отступая на шаг от лежащих. А я, к своему ужасу, поняла, что мои щиты еле держатся. Мысли витают где-то в облаках. Короче, нифига я не готова. Рэй укоризненно покачал головой. «Соберись, я начинаю». Я сконцентрировалась и сразу поняла, что он не зря предупреждал. А еще, что когда я считала, что представляю силу его гипноза, я сильно заблуждалась. Облако его ментальной силы, буквально упавшее на лежащих солдат, было просто осязаемым. Оно вдавило меня в землю, заставляя забыть обо всем, невзирая на то, что явно было направлено не на меня изначально, и плевать оно хотело на все мои щиты. Первые несколько секунд я держалась на чистом упрямстве. Потом слегка отпустила, и я поняла, что Рэй сам прикрыл меня от своего воздействия. тем самым вольно или невольно частично открывшись передо мной. Я стояла, забыв, где нахожусь, потрясённая воистину нечеловеческой концентрацией и направленностью воли. Он внушал солдатам, что они никого подозрительного во время своего патрулирования не заметили, и под конец дня... Да где там конец-то? Встали на ночлег в поле. Всё хорошо. Все зацепки подозрительности, все негативные ассоциации вычищены. И на самом дальнем плане неожиданно тёплые мысли о забавной и милой девчонке, которую нужно уберечь. Я буквально физически ощутила нежные пуховые крылья, сомкнувшиеся над моей головой. В этот момент, каюсь, я простила Рэю все насмешки и подколки, на долю секунды ощутив себя с ним одним целым. И это оказалось чересчур. Похоже, я потеряла сознание.